Глава вторая. Недолгое царствование Екатерины I. Екатерине вскоре стукнет 50. Она прожила немало лет, она много любила, много веселилась, много пила, но ничем не насытилась и не присытилась. Те, кто видел императрицу в краткий период ее царствования, описывают грузную, толстощекую женщину, густо накрашенную, всегда улыбающуюся, с тройным подбородком, большим ртом, живым взглядом, пестро одетую, увешанную драгоценностями, но не очень опрятную. Однако, если мнения насчет внешности и повадок переряженной царицей маркетанки не расходились, то стоило перейти к обсуждению ума Екатерины, присущих ей смелости и решительности, как воззрения приобретали иные оттенки. Пусть она едва умеет читать и писать, пусть она говорит по-русски с сильным польским и чуть заметным шведским акцентом, зато с первых же дней своего царствования она проявила похвальное стремление воплотить в жизни мечты своего мужа. Причем не только проявила стремление, но и приложила старания. Чтобы иметь возможность лучше разобраться в вопросах внешней политики, Екатерина выучилась даже немецкому и французскому языкам, немножко, но все же. И уж во всяком случае, она предпочитала во всем полагаться на здравый смысл, унаследованный ею от трудного детства. Некоторые из собеседников находили ее более человечной, более благожелательной, чем покойный император. Тем не менее, осознавая свою неопытность в государственных делах, она, прежде чем принять какое-либо важное решение, непременно советовалась с Меньшиковым. Впрочем, враги императрицы злословили за ее спиной, будто она полностью подчиняется ему и попросту боится рассердить его собственными инициативами. А спит ли она с ним по-прежнему? Если она не лишала себя этого удовольствия в прошлом, то вряд ли все-таки продолжает, в его-то возрасте и в ее-то положении. Жадная до плотских наслаждений, особенно когда плоть свеженькая, она может позволить себе радости куда более смачные и пикантные, чем обращение к прошлому в объятиях престарелого любовника. Совершенно свободная в выборе, Екатерина меняла возлюбленных как перчатки и не жалела денег на удовлетворение прихотей героев, совершавших по ночам подвиги в царской опочивальне. Посол Франции Жак де Кампредон с удовольствием перечисляет в своих воспоминаниях некоторых из этих мимолетных избранников. «Меньшикова она держит только как советника», — пишет он. «Графу Левенвольде, кажется, повезло больше. Господин де Виер все еще числится среди блестящих фаворитов. Граф Сапега тоже пока не покинул свой пост». Примечание. Карл Густав Левенвольде, представитель старинного немецкого дворянского рода, умер в 1735 году. Известный дипломат. И именно он позже, после смерти Петра II, уведомил через своего брата Рейнгольда будущую императрицу Анну Иоанновну о решении Верховного Совета, передававшем российский трон в ее руки. Де Виер Антон Мануилович, Антон Эммануэль де Виера. Годы жизни 1773-1745. Сын переселившегося из Португалии в Голландию торговца-еврея. В 1697 году по личному приглашению Петра I поступил на российскую службу. В 1718 году генерал-полицмейстер Петербурга. В 1726 году возведен с нисходящим потомством в графское Российской империи достоинство. В 1727 году обвинен в заговоре, лишен дворянства и графского титула, бит кнутом и сослан под караул в Мангазею. В 1737 году начальник Охотского порта. В 1743 году ему возвращены графское достоинство, чины, орден, имение, и он вновь назначен генерал-полицмейстером Петербурга. Похоронен на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. Был женат на Анне Даниловне Меньшиковой. Их сын Петр, годы жизни 1710-1773, генерал аншеф, кавалер ордена святого апостола Андрея Первозванного. Сведения взяты из Всероссийского генеалогического древа, опубликованного в интернете. Петр Сапега, годы жизни 1701-1771, представитель древнего литовского княжеского рода, сын гетмана Великого Литовского Яна Казимира Сапеги, перешедшего после Полтавской битвы на сторону Петра Великого. В 1720 году Сапега-старший вступил в переговоры с Меньшиковым о женитьбе Петра на дочери Александра Даниловича, причем обещал тому поддерживать его кандидатуру в курлянские герцоги. Прибыв в 1726 году в Санкт-Петербург, Сапега-старший получил от Екатерины I чин генерал-фельдмаршала и богатое поместье. Причем некоторые исследователи полагают, что благосклонность к нему императрицы была вызвана тем, что он помог ей найти ее родственников Скавронских. После падения Меньшикова примкнул к Долгоруким. Петр, в свою очередь, был стольником великого князя Литовского, в 1726 году был обручен с дочерью Меньшикова, но затем Екатерина выбрала его в фавориты, наградила званием камергера и назначила в женихи своей племяннице Софье Скавронской, на которой тот женился в ноябре 1727 года, уже после смерти царицы, и вернулся в Литву. Конец примечаний. Итак, граф Сапега красивый малый и сложен хорошо. Ему часто присылают букеты и побрякушки. Есть еще фавориты, так сказать, второго класса, но они известны только Иоганне. Она издавна служит камеристкой у царицы и хранит секреты ее развлечений. Во время бесчисленных ужинов, которыми государыня потчевала своих партнеров по любовным играм, Екатерина пила не в меру. По ее приказу к столу поочередно подавались обычная простая водка и крепкие французские или немецкие ликеры. Примечание. Слово «простая» написано «труая» в скобках, по-русски «латиницей». Конец примечания. Нередко случалось, что она теряла сознание к концу такого сильно сдобренного спиртным вечера. Царица довольно плохо себя почувствовала после одной из таких оргий. Это было в день святого Андрея, писал все тот же Кампридон в докладе своему министру, датированном 25 декабря 1725 года. Кровопускание помогло ей выжить, но поскольку она крайне тучна, а жизнь ведет весьма неупорядоченную, думаю, что еще несколько подобных же несчастных случаев способны привести ее к гибели. Примечание цитируется по изданию «Валишевский. Наследство Петра Великого. Париж. Плон. 1900 год. На французском языке». Конец примечания.